Он на секунду остановился, обдумывая, чем еще сильнее кулака можно сломить эту упорную девку, заставить закричать, испугаться, в смятении сказать то, что она сейчас держит в уме. Припомнился донос Лакричника. Киреев заговорил решительно, резко. «Как хочешь. Твое запирательство теперь только усилит наказание. Тебя отведут в Иркутск. Будут судить за распространение нелегальной литературы. И этого мало. Тебе не миновать вечной каторги. Ты еще обвиняешься и в убийстве ребенка». Лиза приподнялась, подолом фартука вытерла кровь с подбородка. «Какого ребенка?» — глухо спросила она. «Своего сына?» — жестко ответил Киреев и закричал. «Тоже не знаешь?» Бить теперь ее этими вопросами. «Я хотела», — бросилась Лиза к столу. «Нет, я его не убила. Я не могла его убить, не могла. Так он жив?» «Живой. Чем ты это докажешь? Я знаю, где он. Говори. А скажите, что тогда будет?» «Ничего», — усмехнулся Киреев. «Погонят на каторгу. Все-таки сына с собой понесешь». «Ну вот и все. Девка раскисла». Киреев ждал. Лиза стояла молча, нервно перебирая худыми пальцами по кромке стола, закрыла глаза, и вот откуда-то из глухой пустоты возникла маленькая, беспомощная тельце ребенка. Пухлые ручки протянулись к ней, горячие, ласковые, обвили шею, влажное дыхание согрело щеку. «Мама, мама!» И потом смех ребенка, захлебывающегося от радости, и толчки, удары ножками в грудь, маленькими, мягкими ножками. Ребенок искал опору. И сына на каторгу. Лиза пошатнулась. Распухшие губы ее часто вздрагивали. «Да», — невнятно выговорила Лиза, грудью прижимаясь к столу и медленно сползая на пол. «Я его убила, сына своего, в речку, в уватчик бросила». Глава 24. Лакричник томился. Иван Максимович не проявлял и тени беспокойства. Правда, результатов доноса в Иркутск ожидать еще было рано, да и трудно сказать, в какую форму могли бы вылиться они, эти результаты. Во всяком случае, ясно было одно, что на денежное вознаграждение теперь рассчитывать нечего, а Лакричнику нужны были деньги. Сплетня, пущенная им по городу, не помогла. Осуждали Василева только те люди, от которых он никак не зависел. А сторонники его говорили: «Рисковый мужик, сделал и ладно, не поймали ни вор, а казна матушка велика, за все расплатится». И как-то слишком уж скоро интерес к причинам пожара стал вообще ослабевать. Больше говорили о пьянствах, о неурожае, причиненном засухой, о новых партиях переселенцев-хлеборобов, едущих в Сибирь из центральной губернии России, даже о мелких карманных кражах или о супружеских изменах говорили больше, чем о пожаре. Так иногда вспоминали Никиту, жалели погорельцев, лишившихся крова, негодовали на городскую управу, отказавшую погорельцам в выдаче временной суды на постройку новых жилищ, и только. Василев во всех разговорах оставался в стороне. Лакричник решил испробовать последнее средство — поговорить с родителями Ивана Максимовича. Они, хотя теперь и не у власти, но все-таки родительский укор — сила большая, — размышлял Лакричник, — могут усовестить человека. День был не жаркий, с вечера побрызгал на пыльную улицу дождь, приятно пахло тополями. Лакричником постепенно овладевало благодушное настроение. Он шел по улице по направлению к дому Ивана Максимовича, блаженно улыбаясь и разбрасывая тросточкой засохший на дороге конский помет. Его размышления прервала Клавдия, внезапно появившаяся перед ним из калитки соседнего дома. Лакричник даже вздрогнул от неожиданности, а Клавдия отпрянула назад,